Она появилась на свет в третью неделю сентября, когда небо подернулось сединой облаков, грозящих дождем, а яблони в саду расцвели серебром летящей паутины. Она появилась на свет ранним утром, в час лилового цвета, разорвав тишину возмущенным криком. Так она заявила о своем появлении. И дом ожил, наполнился непривычной радостной суетой, голосами, вздохами да ахами. Ею восхищались, ее любили, пусть и ждали с опаской, шепотом передавая слухи один другого страшнее. «О шести головах будет, оттого и пузо такое», — шептала Маланья, крестясь на икону. «Как срок придет, так раздерет утробу и само наружу выползет. С копытами родится да с хвостом, и серой вонючие», — поддакивала Зузана, прикрывая тесто рушником. «Огнем дышать будет». «Антихриста народит, для него и конь скован, ждет часу своего». Громко, не опасаясь быть услышанной и поротой за такие речи, вещала устья блаженница. «Сядет младенец на коня, возьмет в десницу череп отцов, в шуйцу плеть из волос материнных, хлестанет коня и...» «А, какие там волосы!» — хмыкала Маланья. «Лысая же!» И бабы, мигом забыв про ужасы, принимались обсуждать, какова хозяйка в тягости. Подурнела, погрузнела, и не так, как надлежна, чтоб животом да задом скруглеть, а потекла в боках тестом из катки выпавшим, подобралась тремя подбородками, обвисла грудью, и самое страшное — умом тронулась. Сядет и глядит, глядит на тебя, будто поверху. Я ей говорю, может, желаете молочка испить, матушка, свежее, только-только сдоенное? А она мне, воды принеси, и не пьет, глядится только. «Антихрист душу жрет», — кивала Устинья, Зузанне поддакивая. «А еще спать не спит, ночью встанет и идет, глаза откроет, руки вытянет. Страх-то какой! Вот-вот, поглядите, принесет она чудище, каковых свет не видывал». Устья, сунув в рот сухое яблочко, принялась мусолить деснами. «Себе на смерть, нам на погибель!» И оказалась права. Роды выдались сложными, такими, что повитуха, привезенная в дом загодя и с месяц, жившая на всем готовом, лишь развела руками и присоветовала сразу батюшку кликнуть, причастить роженицу. Тогда бабы снова переглянулись, зашептались и затаились в пугливом ожидании. И снова звенели колокола, отрабатывая заказанный мэтчганом молебен во здравие. И эхо несло по водяной глади озера их голоса, далекие и не страшные, обещающие спасение и покой. А Луиза не слышала, кричала и плакала, просилась отпустить ее, требовала воды, много воды, исходила кровью. «Антихриста рожает!» — понимающе кивали бабы и жалели, стыдясь своей бабьей жалости. На второй день мэтчган выгнал повитуху на кухню и сам принялся помогать жене. «Бесово семя!» — скрипела блаженница, пробуя деревянной ложкой творог. А на следующий день появилась она, обыкновенная и необыкновенная, с одной головой, без копыт, без хвоста и иных ожидаемых примет. Девочка была крохотной и слабенькой, золотоволосой и синеглазой. Она взирала на мир с удивлением и такой радостью, что все былые страхи мигом исчезли. «Ангел! Чистый ангел!» — вздыхала Маланья, качая колыбель. И Зузанна кивала, поддакивая уже этим словам, и верила, что сама всегда знала. Не может дитя антихристом быть. А она, тиха и спокойна, дремала в деревянной люльке, не зная, что принесла первую из смертей. Луиза утонула. Как ей, измученной долгими родами, удалось подняться и выбраться из дому так, что никто не заметил, спуститься с берега, с того самого берега, где некогда росла, тянулась к воде старая ветла. Никто не понял. Но тело Луизы Мэтчган, урожденной Елизаветы Аршинниковой, нашли на третий день на бережку. Разбухшая и синяя, она была невообразимо страшна, и лишь один человек, случись ему присутствовать, увидел бы в этой груди человеческой плоти женщину, любимую женщину, неспасенную женщину. А еще один, глядя на поеденный рыбами живот, думал о другом утопленнике и вновь терзался чувством вины. Новорожденную нарекли Елизаветой, а похороны и крестины состоялись в один день. Впрочем, дурной приметы в этом никто не усмотрел.